Стадион «Металлург». Место «Родина». Дата 19.04.1992. Время 15.08. Музыка нет. Колхозный пацан в спортивном костюме взялся за пуговицу на поддельной джинсовке «Ранглер». Пуговица оторвалась, покатилась под лавку. «Эх, хули ты отрываешь, а?» — крикнул Питон. «Сейчас ее купишь, ты понял?» «Ничего не отрывал, она у вас на соплях держалась. На, сам попробуй остальные». Саня наклонился, поднял пуговицу, попробовал приладить на место, не вышло. «Да хер с ней с пуговицей, зато шмотка классная». Саня поглядел на пацана. «И тебе должна быть в самый раз. Примерь, если подойдет, я тебе скину за пуговицу». Пацан расстегнул молнию на кофте. «До скольки сегодня базар?» – спросил я. «Вроде до 5. «В 6 же футбол», – Питон кивнул на поле. «Раньше было похуй. Только минут за 15 до футбола выгоняли. Даже поле брать времени не было. Мне Малах говорил, его же ставите постоянно в состав, хуё моё. Выйдут, короче, на поле, а там разная поебень под ногами. Пустые бутылки, коробки, бля. Прикинь, хочешь хуйнуть по мячу, а попадешь по бутылке». «А как они в том туре сыграли?» «Слили Локомотиву 1-7». «1-7? Ну да. Пидорасы, бля, пидорасы. Получают нормальное бабло. Малах мне говорил, ему за прошлый месяц дали 200 баксов. Форма там спортивная, бесплатно. Адидас, хуё моё». Вешалки с кожаными куртками были связаны веревкой, чтобы не украли. Они занимали весь верхний ряд в 4-м секторе. Батон достал из-под лавки бутылку польского вишневого ликера. «Ёбнешь?» – спросил он. Я кивнул, открутил крышку, глотнул сладкой гадости, отдал назад бутылку. «Заебись, идёт с утреца вместо пива», – сказал Батон. «Видишь, я за полдня больше половины. Это еще тепло, а если б зима?» С верхнего ряда был виден весь стадион. Торговля шла в основном на первых рядах секторов. По ним шарился народ. На верхних рядах на восточной и южной трибуне продавали только кожу. «Хуёво, что с попами накрылось», – Батон кивнул на куртке. «А то можно было бы этой хуйнёй не заниматься, а одной только водкой. На водке всегда самый лучший навар, разве нет?» «Да, навар там большой. Поэтому они скинтовались с Зарёй. Всё-таки фирма. У них по городу полсотни киосков, а может и больше. И 2 магазина». «А знаешь, что её держит, Зарё?» «Мне говорили, вроде Филин. А тебе не всё равно?» «Филин мужик правильный. И ему тоже выгодно. У попов есть год и по импортному, по налогам». «Слушай, вы без меня сегодня товар соберете? А то я иду к одной подруге. У нее с соседкой по комнате домой ехали на выходные». Батон заулыбался. «Ладно, хуй с тобой, пиздуй к своей подруге. Но в следующий раз один все будешь собирать. Соберу, не ссы. Смотри, покупатели». По бетонным ступенькам сектора поднималась тетка с дочкой. Дочке лет 15. Они подошли к женским курткам. «Вот это вроде ничего, да, мама?» «А в какую она цену?» Мамаша поглядела на Батона. $170. Натуральная кожа. Из Турции. Не какое-то там польское фуфло.